Спасибо за чудесно проведенное время. Поднялся я. Николай, мы должны поблагодарить тебя. Одним нам было бы скучно. Барбара погасила сигарету в хрустальной пепельнице. Осенью мы планируем приехать в Нью-Йорк. Хотим посмотреть твои новые работы. Бернард пожал мне руку. До скорого! Но если я не приеду, не будь на меня в обиде. Барбара неожиданно прижалась ко мне своим невесомым птичьим телом, затем повернулась и быстро пошла к лифту. Я тоже отправился на покой. Полусонно приняв душ, я свалился на кровать, но потом решил встать и открыть окно, что автоматически выключало кондиционер. Томный, ни с чем не сравнимый воздух ночной Ривьеры заполнил комнату. Луна была похожа на сияющее лезвие турецкого ножа, воткнутое в звездное небо. Слушая звонкий хор цикад, я невольно задержался у окна, когда позади меня раздался тихий шорох, будто кто-то легонько скребется в дверь номера. Думая, что это какое-нибудь сообщение, принесенное служанкой, я накинул халат и слегка приоткрыл дверь. На пороге стояла Аня. — Можно? — сказала она. — Я узнала, что ты уезжаешь завтра утром, и пришла сказать «до свидания». — Заходи, — отступил я, пропуская ее внутрь. Она вошла и, не говоря ни слова, остановилась посередине комнаты. — Садись, — сказал я, указывая на стул. — Жалко, что в номере нет кресла-качалки. — Ты все еще помнишь? Аня присела на край кровати, усмехнулась. — Меня и так качает. Не знаю, нервничала ли я так когда-нибудь в жизни. Я подошел к окну, цикады звучали, как истерический скрипичный оркестр. Свежий аромат цветов и хвойных деревьев вливался в номер мягкими волнами. Я поймал себя на том, что дышать в комнате становилось все труднее и труднее, будто воздух вокруг нас быстро сгущался и тяжелел, превращаясь в плотный занавес, приподнять который можно было только усилием двоих. У меня же, честно сказать, не было особого желания дергать за веревки. Груз времени висел между нами пудовыми гирями не очень приятных воспоминаний. Ты изменился немного, но заметно посидел. Аня встала с кровати, уловив своей женской интуицией, что поднять разъединяющий нас занавес труднее, чем пройти сквозь него. Она остановилась рядом со мной. Некоторое время мы молча смотрели в окно на подсвеченные потаенными лампами деревья и чернеющее за ними пространство воды, разрезанное надвое серебряным мерцанием лунной дороги. Романтическая красота открывшегося перед нами ночного пейзажа совсем не соответствовала напряженной атмосфере, царящей внутри комнаты. Я думала о тебе все эти годы. — И поэтому вышла замуж за моего брата, — оборвал я ее. — А теперь живешь с человеком, из-за которого я, вполне возможно, попал в тюрьму. Это был жестокий удар, но я не мог удержаться. — Пожалуйста, не надо об этом, Николай. Что мне было делать? Ты пропал. Я ждала, но от тебя не было ни единого письма. Я был арестован, брошен в тюрьму, выслан в лагерь. О чем ты хочешь, чтобы я писал? О том, как меня били и пытали? о том, что ты меня помнишь. Я не думал, что когда-нибудь вернусь. Потому что жизнь в лагере была невыносимой? Нет. Потому что я хотел себя убить. Аня придвинулась ко мне, и ее рука обвела мою талию. — Иди сюда, — шепнула она, легонько подталкивая меня к кровати. Мы лежали без движения, глядя друг другу в глаза. Я никогда не любила никого, кроме тебя. Ее пальцы коснулись моей щеки, потом губ. — Где Макс? — С одной из его молодых любовниц. Может, с двумя. — Ты не ревнуешь? Аня ничего не ответила. Ее глаза горели в темноте холодным, мертвым огнем ненависти. — Почему ты все еще с ним? Это его сын. — А где дети Сергея? — Девочки живут и учатся в Швейцарии. Ты разве не знаешь? — Нет. — Ты что, не общаешься с братом? — Встретились только раз, больше года назад, но не очень удачно. Сейчас не знаю, что с ним, где он. Он работает официантом. В ночном клубе «Распутин». Я было не в силах подавить горький смех, вырвавшийся из моей груди. — Почему ты смеешься? — Потому что жизнь всегда приводит меня в одни и те же места, бросая к одним и тем же людям. Я приподнялся на локте. Лицо Ани фосфорисцировала в мягком свете луны, ее пухлые, влажные губы открылись в ожидании поцелуя, но у меня не было ни малейшего к ней влечения. Образ другой женщины возник у меня перед глазами. «Прости», — я ласково погладил Анины разбросанные по подушке волосы, «что бы мы с тобой сейчас ни сделали, это будет только жалкой копией того, что у нас было. Давай сохраним в памяти оригинал». Аня медленно приподнялась и, повернувшись ко мне спиной, села на другой стороне кровати. Некоторое время я слышал ее глубокое дыхание. «Ты знаешь, я видела тебя всего три раза в жизни. Каждый раз ты даешь мне надежду, а потом бросаешься к кому-нибудь другому. Аня, ты замужняя женщина. Не будем устраивать сцен. Лучше расскажи, что происходит с твоей поэзией. Продолжаю писать, но в России стихи больше не печатают. В Нью-Йорке через несколько месяцев намечается вечер русской поэзии. Я послала устроителям по электронной почте несколько своих стихов. Мне ответили, что все места уже заняты. Наверное, я недостаточно известна. Аня встала. Ее силуэт, четко вырезанный на фоне звездного неба в раме окна, поразил меня своей сексуальностью. Мой совет. Пошли им свою фотографию и напиши, что во время чтения стихов «Ты раздеваешься догола», — предложил я. «Не думаю, что кто-нибудь сможет тебе отказать». Набежавшие тени облаков, будто тюлевой занавеской, закрыли серп луны, и песня цикад внезапно прекратилась. «Мне пора». Аня обошла кровать, остановилась у двери. «Хочу попросить тебя об одном одолжении». Если увидишь в Нью-Йорке Сергея, извинись за меня. Я была во многом не права, может быть, потому что не любила. Но дочки его любят и спрашивают об отце. А теперь прощай. Не прощаюсь, я встал, чтобы открыть ей дверь. Назови свое выступление поэтический стриптиз. Что было, то было. Горько усмехнулась Аня. Чему быть, того не миновать.